День первый. Ночь прошла в тревоге и сомнениях. Ждали булгар, готовились к битве, к сече лютой и беспощадной, молились, как хотели и умели. Кто архангелу Михаилу, кто Перуну Сворожичу, и все надеялись на Егория Храброго, общего покровителя русского воинства. Святобор счел долгом своим быть в эту ночь с дружиной. Водские мужчины, собравшиеся на пространстве между городской стеной и посадом, тихо слушали голос Зундеса, последнего жреца Бадзым-Куалы. Служитель богов напоминал воинам о князе Кутоне, о прошлых победах водского оружия, призывал на помощь нынешним воинам богов и покровителей небесных. Дети, оберегаемые матерями, безмятежно спали за стенами крепости, и тревожный женский шепот не мог нарушить их сладких снов, не в силах был прервать упоительные полеты над призрачными равнинами сонного царства. Расставшись с Григорием и Невзором, Люльпу отправилась в Куа, домашнее святилище, и провела остаток дня в своей келье. Истово шептала слова молитв, усердно кланялась глиняным фигуркам, пытаясь усмирить разгоряченное сердце, успокоить взволнованную душу, отвлечь разум от непосильной ноши вопросов, не имеющих ответа. А булгары, утомленные дорогой, спокойно отдыхали в своих шатрах. Не о чем было беспокоиться посланцам великого хана. Водская глухомань, отдаленная окраина великой державы, не представляла угрозы для могучего войска, составленного из бывалых батыров, для которых усмирительные походы были обычным делом, привычной службой-работой. После восхода солнца неторопливо, совсем по-хозяйски, выплыли из-за поворота тяжелые булгарские лодки. Сверху их скопище казалось грозным исполинским драконом, который двинулся вверх по течению, вонзаясь в небо острыми шипами кормовых шатров, светлее чешуей железных воинских шапок, бликуя многочисленными щитами и оружием, струя зеленый дымок хоругвей. Во главе полусотни своих лучших мечников, из коих составлена была запасная рать, Святобор стоял у края высокого обрыва Куалын-горы. Сзади, за спинами замерших в ожидании воинов, лежал большой овраг, заполняющийся сиянием восходящего за рекой солнца. Этим же розовым молоком были облиты стены Ваткара, безмолвно возвышавшегося на другом берегу оврага. Где-то там, за этими стенами, укрывалась ваткарская княжна. Но Святобор смотрел в другую сторону, ибо пришло время, и битва стала главным делом. Отгороженные от реки густым ивняком противоположного берега, подпираемые плечами бегущих по выкошенным лугам воинов, ходко двигались навстречу булгарскому дракону легкие ушкуи петриловой ватаги. Еще вечером Святобор настоял на том, что невзоровы ратники должны влиться в нее и по-прежнему подчиняться отроку боярскому Петриле. Напротив Куалын-горы, у песков заречного селения, совместно труждались башарманы и воины десятника Сюра. Этим делить было нечего, за них можно было не тревожиться. Вот и дружно отталкивали от берега продолговатую постройку, в коей было связано и сколочено длинными жердями множество ваткарских лодок. Всю ночь местные жители стаскивали к берегу сухое душистое сено и навивали его на невиданный прежде речной плот. И вот теперь стараниями воинов он медленно отходил одним своим концом от берега, подталкиваемый течением, нехотя разворачивался, превращаясь в неуклюжий, несуразный плавучий мост. Вскоре этот мост перегородил почти всю реку, и тогда воины оттолкнули от берега удерживаемый прежде другой конец огромного сооружения. Тесная гряда рукотворных благоухающих холмов тяжеловесно и неотвратимо двинулась вниз по реке. Следом тихонько сплавлялись 5 ушкуев святоборовой дружины в окружении вертлявых местных лодок, которыми командовал десятник Чебей. Отсюда, с обрыва Куалын-горы, хорошо проглядывался поросший ивняком песчаный остров, рассекавший течение реки ниже устья Малого оврага. Обращенный к Башарманскому берегу край острова был заполнен 4 десятками лучших лучников во главе с Помелом, которому было приказано начать в нужное время битву и держаться, сколько будет возможно. С появлением булгар лучники оживились и, растянувшись в длинную цепь, начали пробираться сквозь кусты к противоположному краю острова. А чуть ниже Малого оврага, почти напротив острова лучников, в густых зарослях высокого речного берега, копошились воины ваткарского князя, жители города и других местностей страны вотов. Келей выполнил приказ новгородского воеводы. Похоже, он решился без хитрости выступить против булгар. Это радовало, придавало спокойствие и уверенности всем, кто еще до недавнего времени тревожился и сомневался в исходе битвы. И сотворилось все по сказанному, и свершилось по задуманному. Плавучий мост сел правым боком на мелководье у речного острова, левым же уперся в кусты и коряги, охраняемого Келеем берега. Тотчас в одной из водских лодочек задымил и разгорелся подожженный от горшка с угольями факел. Высоко подняв его над головой, десятник Сюр выбрался на плот, осторожно пробрался меж высоких сенных куч и гордо встал на пути булгар, передовая лодка которых поравнялась уже с нижним краем острова. «Эх, рано!» — стоявший в запасе мечник Кистень досадливо махнул широкой ладонью и засопел носом. «В самый раз!» — не согласился Микула. «Пусть знают, что здесь им не пройти!» Булгары заметили смельчака. Хохот батыров прокатился над утренней рекой, чаще защелкали хлысты надсмотрщиков, дольный строй нарушился, лодки стали выстраиваться цепью, значительная часть булгарского каравана втянулась в замкнутое с 3 сторон пространство. Сюр все так же размахивал факелом, словно приглашая гостей поскорее причалить к гостеприимной пристани. Скоморох Вавила ждет свою Нинилу, — пробормотал Якуня и покосился на затаившегося рядом Помело. «Бить по кормщикам да воеводам ихним!» — деловито отвечал Помело. Он спокойно дождался, когда наказ из уст в уста дойдет до конца цепочки, после чего вышагнул из кустов к близкому вражьему скопищу и, пуская настороженную заранее стрелу, выкрикнул полюбившееся слово «Вай!». Первые 40 стрел выбили 4 рулевых и около 3 десятков воинов. Цепные рабы бросили весла, в страхе забились под скамьи, ближние лодки остановились и стали безвольно сплавляться вниз по течению. Но и на дальних лодках не обошлось без урона. Визжа от ярости и восторга воины Келея сыпанули по булгарам камнями из боевых пращей. «Пора! Эх «Цокнем по-нашему!» — крикнул Петрила и властно взмахнул мечом. Тотчас занесенные в булгарский тыл ушкуи отчалили от берега, раскинулись огромной клешней и вцепились в хвост булгарского дракона. Отсекши одну лодку, набросились всей стаей, быстро расправились с добычей и вновь наскочили на ошеломленных булгар. «Пора!» — прошептал Кряж, который командовал пятью ушкуями Святоборовой дружины. «Григорий, прыгай на плот, пробирайся к этому с факелом, да проследи, чтобы ненароком сена не поджег. Зима не за горами, сам понимаешь. Но прежде переведи Чебею, чтоб он в своих свинячьих корытах не вздумал на булгар задирать. Пусть останется здесь, за плотом, посидит в запасе, в бою всякое бывает». В скором времени полдесятка ушкуев стремительно помчались вниз по течению вдоль Башарманского берега. Вылетев из-за нижнего островного мыса, они ударили в середину ханского каравана. «Режь пополам!» — весело кричал Кряж, больше из озорства, чем по необходимости, ибо все было условлено заранее. Еще вчерашним вечером знали ушкуйники, что первым делом надобно будет им отсечь нижнюю часть булгарской рати, после чего давить ее без жалости, топить до последнего, биться до соединения с Петриловой ватагой. А дальше посмотрим. Было бы начало, будет и кончало. Однако первая растерянность булгар, не ожидавших нападения, прошла. Уже слышны были властные команды, уже часть батыров заменила цепных на веслах, другие взялись за луки и дерзко отвечали помеловым стрелкам. Вопреки ожиданиям, ханское войско, руководимое опытными военачальниками, не стремилось на берег, занятый келеем. Лодки с зелеными хоругвями медленно, но неотвратимо надвигались на остров. Булгары, похоже, решили укрепиться на этой полоске суши, чтоб спокойно оглядеться, хорошо подумать и принять верные решения. Григорий скатился с высокой скирды и встал на самом краю плота. «Чебей!» — кричал он, показывая рукой то на остров, то на невидимые отсюда булгарские лодки. «Высаживай своих! Помоги скомороху!» Воины Келея спешно перебирались на дальний край плота и, барахтаясь в сене, спешили на эту сторону. Ваткарский ли князь послал их, или надумали сами, но они хотели помочь горстке дзючей, оказавшихся в трудном положении. «Чебей!» — хором кричали с обрыва Куалын-горы воины запасной рати. «На остров! Плыви на остров!» Но Чебей смотрел совсем в другую сторону. Это далекое лицо, отвращенное от боя, насторожило Святобора. Он оглянулся назад и ахнул. Вдоль обращенной к реке Ваткарской стены, по самому краю высокого обрыва, неспешно, по-хозяйски шли чужие воины, освещенные разгоревшимся утренним солнцем. Яркое пятно впереди, а дальше блеск обнаженных сабель, тусклое сияние щитов и шлемов. Сердце Святобора сжало холодная лапа недоброго предчувствия, а ноги уже несли его к краю горы. Сильно оттолкнувшись, Святобор с криком полетел вниз. «Это он!» Хитроумный булгарин, опередивший новгородцев в стране Вагуличей, избежавший боя на изгибе речного берега, ускользнувший от Булгакара. Он уворачивался от ударов, он выжидал свое время, и это время пришло. Он уверен в победе булгарского войска и стремится в главную крепость страны Вотов, чтобы хорошо выглядеть в глазах своих соплеменников. Для того, чтобы никто ни в чем не усомнился, он захочет предъявить ханским карателям, возможно, большее число наказанных местных жителей. В крепости только женщины и дети. Их так легко убить. В крепости Люльпу. Сзади топот множества крепких ног, значит, не один — но силы все же неравные. Булгар, по словам Микулы, было 200, полсотни полегли в Булгакаре, значит, трое батыров на одного ушкуйника. Прогрохотали брювишки, мостка, теперь в гору. Да нет же, один ушкуйник на троих батыров. Навстречу отрок верхом, топот, пыль, испуганное ржание разбежавшейся с горы пегой лошадки. Нашел время горцевать. У ближней к воротной башне избушки, недавно сложенной из свежих, не успевших заветрить бревен, остановились, собрались грудно перевести дух, уперли заливающий глаза соленый пот. Передние булгары уже вывернули из-за береговой башни и неспешно двигались в сторону ворот. «Жонки с чадами!» — начал было Святобор. «Ай да!» — бесшабашно пробасил кистень и, тяжело ступая толстыми ногами, побежал по медвежьи на батыров. «Ай да!» — радостно подпел Микула, но подбежавший снизу быкодер крепко ухватил его за руку. «Охолони!» — пробурчал бородач и вышагнул вперед, стараясь телом своим прикрыть сирого отрока от неизбежного боя. «Эх-ха!» — громко крикнул Святобор и проворно кинулся вслед за кистенем. «Эх-ха!» Пусть услышит главный булгарин, пусть вспомнит Булгакар и подумает, стоит ли вставать на пути ушкуйников. Псов новгородских учить не надо, сами смыслят науку воинскую. Просочившись сквозь обращенный к крепости край посада, они уже прыгают из-за каждой изгороди, прижимают батыров к стене, чтоб расправиться с передними, а потом взяться за прочих. Бий Тарымтай услышал знакомый клич. Мысль о недавнем поражении неприятно царапнула самолюбие, но тотчас заслонилась другой. На этот раз нужно обязательно победить. Победить не только нужно, но и можно, ибо желанные городские ворота совсем близко, а нападающих гораздо меньше, чем батыров. Хотя, впрочем, нет различия между смертью от огромного, скатившегося с обрыва валуна, и гибелью от упавшего с высокой крыши камешка. Он лучший военачальник Булгарии, не может, не имеет права погибнуть в сражении, ибо в этом случае некому будет командовать батырами. Думая так, Бий Тарымтай быстро и умело отступал вдоль стены в сторону речного обрыва. На пути своем он успевал ободрить умным словом и удалым кличем воинов, сдерживающих натиск нападающих. «Уйдет! Опять уйдет!» — подумал Святобор и, отступив из гущи боя, кинулся вдоль строений посада в сторону реки. Эта хитрая голова опять что-то задумала, и чтобы избежать несчастья, нужно скорее разлучить ее с проворным телом. Микула шагнул было вслед за воеводой, но быкодер проворно уцепил его за ворот, промокший от пота рубахи, продолжая отбивать удары наседавшего седого батыра. Гледанец без злого сердца пожурил парня. «Куда?» «Не равен час порубят в сече, опять мне с твоими болячками возиться!» «Куда?» — непочтительно кричал вслед Бию Тарымтаю, разъяренный схваткой юзбаши Баганай. «Вперед, дружно, все как один!» Но военачальник, ловко перепрыгивая через убитых, спешил за угол Ваткарской крепости, чтобы скорее соединиться с основными своими силами. Не зря так размахивал хворостиной, ускакавший на лошади мальчишка. Он позовет подкрепление, и тогда булгарам будет гораздо труднее осуществить свою затею. Надо успевать раньше, чем к нападающим присоединятся свежие силы. Главное не в том, чтобы победить всех врагов, а в том, чтобы как можно быстрее проникнуть в крепость. Стены помогут продержаться до подхода ханского войска. Но как сейчас взобраться на эти стены? Можно построить башню из людей, копий и щитов. Можно связать веревку из одежды и по этой веревке забраться наверх. Внутри обязательно найдутся лестницы, по которым остальные батыры проникнут в крепость. Надо было сделать это сразу, но кто же мог предвидеть, что неизвестные лютые воины неожиданно встанут на пути к желанной цели? До угловой башни оставалось несколько шагов, когда слева из гущи боя выпрыгнул воин, тот самый белокурый урус, который в Булгакаре бесстрашно промчался через внутреннюю площадь и открыл ворота крепости. Сердце Биетарымтая тоскливо сжалось. «Все ко мне!» — крикнул он, но увлеченные схваткой батыры не услышали предводителя. Через плечо уруса было видно, как из-за башенного сруба выглянули два молодых батыра из тех, что шли следом за передовым отрядом. Узрев происходящее, они переглянулись и торопливо юркнули обратно. Больше никто не показывался, и это было самое плохое. Основные силы, на которые рассчитывал Биетарымтай, решили, похоже, не ввязываться в драку. Меч и сабля, прозвенев, скрестились в воздухе. Урус наступал решительно, но в лице его не было гнева. На губах застыла легкая усмешка. Глаза внимательно следили за каждым движением соперника. «Благословен будь, Тархан Ямгурчи! Искренна моя благодарность к тебе, любимый друг и учитель! Ты безвестно сгинул в проклятых Аллахом в агульских землях. Но твои уроки владения саблей помогают и, надеюсь, помогут мне выжить на берегу Серебряной реки. Ты учил меня осмотрительности в бою. Ты говорил, что увертки, уклонения, ловкие отскоки позволяют сохранить силы и разгневать противника. А когда он разъярится окончательно, необходимо выбрать нужное мгновение и нанести решающий удар. Ты был прав. Кончик у русского меча вот уже несколько раз пролетел рядом с целью, и это злит беловолосого воина. Ах, какой удар! Как жаль, что снова мимо! И к тому же лезвие застряло в толстом бревне. Но храбрый юноша может пока не волноваться. Печальный для него исход поединка наступит позже. Биетарымтай с улыбкой кольнул кончиком сабли кисть правой руки уруса, который пытался выдернуть из древесной плоти меч. Молодая кровь свосияла алым в лучах яркого утреннего солнца. Урус дернулся всем телом, вырвал оружие, и схватка тотчас возобновилась. Микула сошелся один на один с молодым булгарином, легкая сабля которого рассекала воздух с неуловимой быстротой. Уже дважды муромец пропускал сокрушительные удары. Любой из них мог стать смертельным, но каждый раз путь булгарскому клинку преграждал меч быкадера. Защитив подопечного отрока, бородач успевал уклониться от удара седого батыра. Ловкость неуклюжего на вид немолодого уруса злила опытного булгарского бойца, и тот все больше ярился и ожесточался. Когда быкадер в третий раз прикрыл Микулу, старый воин выбросил вперед руку с зажатой в ней саблей и прыгнул на раскрывшегося уруса. Не успевая уклониться, бородач ударил снизу прямой ногой по зажавшему сабельную рукоять кулаку. И хотя рука булгарина невольно взлетела от удара вверх, однако опытный вояка не выпустил из ладони свое оружие. Напротив, он крепче сжал его и со всего размаху опустил эфес сабли на голову уруса. Удар был таким сильным, что бородач подкошенным колосом повалился на землю. Старый батыр засмеялся без злобы, отступил назад и поднял саблю, чтобы добить врага. Безучастное лицо быкадера притянуло взор Микулы. Краткое сверкание, взметнувшееся к солнцу сабли, ослепило. На мгновение заворожил добродушный смех лютого воина. С победным криком молодой булгарин выбил меч из руки замершего среди битвы уруса. «Люльпу! Люльпу!» Зычно раздалось над звоном и гомоном битвы. Этот крик заставил Микулу очнуться. Клинок молодого булгарина кровожадно стремился вперед, и тогда Муромец отшагнул в сторону, схватил в охапку старого батыра, чья сабля уже начинала свой смертоносный полет, и прикрылся им от удара. Старик, все еще улыбаясь, с удивлением посмотрел на Микулу и стал медленно оседать на землю. Молодой пораженно замер, и тотчас откуда-то сзади явился разгоряченный битвой кистень. В воздухе мелькнул огромный шестопер, и булгарин рухнул рядом со старым батыром. — Надо быкадера в сторону оттащить, — крикнул Микула. — Живой он, без памяти только, у меня сил не хватит. Кистень согласно кивнул, наклоняясь над поверженным товарищем, а Микула уже бежал в сторону реки. Там у подножия береговой башни мелькал среди дерущихся знакомый яркий халат. «Люльпу! Люльпу!» — зычно раздалось над звоном и гомоном битвы. Святобор невольно оглянулся напрямик по грядкам, посадских подворий к береговой башне, скакал на пегой лошадке келей, с настойчивостью безумца выкрикивая драгоценное имя. Подчиняясь смутному порыву души, Святобор поднял лицо и увидел наверху крепостной башни Люльпу. Девушка вцепилась пальцами в перила дозорной площадки, глаза княжны были наполнены слезами, из прокушенной губы текла струйка алой крови. «Святобор!» — прошептала Люльпу, и тут же булгарская сабля обрушилась на Святобора. Не отрывая взора от лица девушки, он тяжело вздохнул и рухнул наземь. Люльпу вскрикнула, и разъяренной рысью кинулась сверху на Бия Тарымтая, который уже сделал торопливый шаг в сторону реки. Легкое тело княжны, набрав в полете мощный разбег, настигло булгарина и сбило с ног. Тонкие девичьи пальцы добрались до крепкой шеи и сдавили горло. Никогда прежде великому воину не приходилось драться с женщинами. Никогда он не мог представить и в страшном сне увидеть, что одному из этих презренных созданий, способных только на то, чтобы выполнять черную работу и служить орудием наслаждения мужчины, удастся повалить его на землю, сидеть на нем, как на ослике, кричать ему в лицо, как рабу с Майдана, и терзать недостойными руками его гордую выю. Если бы этот приблизившийся конник, жестоко погоняющий свою пегую лошадку, перестал выкрикивать непонятное слово, то в следующее мгновение он наверняка бы начал смеяться над лучшим военачальником великого царства. Возмущенно ругаясь последними словами, булгарин попытался отбросить девушку прочь, и вскоре это удалось. Бий Тарымтай вскочил на ноги, с яростью подхватил с земли окровавленную саблю, замахнулся на девушку, но что-то большое, темное мелькнуло в воздухе, и он, не желая усмирять свою ярость, ударил наотмашь. Пронзительный девичий визг спугнул пегую лошадку. Она, за миг до этого освободившись от всадника, вскинулась на дыбы и легко поскакала прочь. «Эй!» — громко позвал Микула. Булгарин оглянулся И тотчас парень Муромец сильно, коротко и плавно шевельнул рукой, словно рассеивал горсть зерна из лукошка. Но не зерно было в крестьянской ладони. Пальцы крепко сжимали длинный меч, и кончик этого меча с хрустом вошел в горло Бия Тарымтая. Люльпу в ужасе выбралась из-под тяжелого, раскинувшего руки человека, который за мгновение до удара выпрыгнул из седла и чудом успел телом своим остановить полет булгарской сабли. Он лежал лицом вниз, но княжна узнала его. Это был Келей. Алая кровь из наискось порубленной шеи и глубоко рассеченной лопатки стекала вниз и впитывалась в песчаную почву. Девушка невольно попятилась назад, но что-то мешало. Она быстро оглянулась. У ног ее, почти рядом с Келеем, лежал Святобор. Глаза его были покойно закрыты, красные волосы разметались по бурому от крови песку. Не в силах шевельнуться, Люльпу пораженно смотрела на живое пятно у головы Святобора. Оно медленно расползалось, расширялось и все больше сближалось с кровью Келея. Наконец они соединились, и тут же, словно очнувшись, девушка с безутешным плачем бросилась к Святобору. Она страстно целовала закрытые глаза и безвольные губы, лихорадочно шепча и выстанывая слова любви, главным из которых было его имя. Ее горячие слезы проливались на его спокойное лицо, струились по разметавшимся волосам, и там, где протекали эти обильные слезы, волосы вновь становились светлыми. «Ты обещала!» — слабо позвал чей-то голос, где-то рядом, совсем близко. Люльпу вздрогнула, смолкла на полу всхлипе и подняла мокрое лицо. Прямо в душу ей глянули открытые, темные от боли, ждущие ответа глаза Келея. И в то же самое мгновение пальцы девушки, застывшие на шее Святобора, почувствовали слабое биение жизни в его почти безжизненном теле. Всемогущи, великие боги! С непостижимых своих высот видят они, как ушкуйная рать новгородская вкупе с жителями страны Вотов бьется, ратует против ханского войска. Знают боги, что этот бой будет неудачным для булгар. Немногие из них вернутся на берега Итиль-реки. Безрадостным будет их возвращение на родину. Великим богам виден край высокого речного берега, на котором лежат новгородский воин Святобор и молодой ваткарский князь Келей. Оба крепко порублены в жестокой сече, их одинаково алая кровь, струясь из молодых тел, смешалась воедино и впиталась в землю. Знают боги, что это место — обогренная русской и водской кровью, даст начало новой стране, и будет она известна в веках, как страна Вятская. Станет та земля кладом соловьиным для всех, коим воля вольная дороже жизни самой. Кто не в силах терпеть несправедливость боярскую, кто не умеет выносить поругание древней веры, завещанной отцами, дедами и далекими предками. В голубые чертоги великих богов на подножие их небесных тронов смотрит с мольбой ваткарская княжна Люльпу. Горячими коленями стоит она на окровавленной земле. Нежные девичьи руки прикасаются к порубленным телам Святобора и Келея. Оба воина живы, и сбоку, со стороны городских ворот, уже ведут под руки очнувшегося быкодера, искусного лекаря. Кто из богатырей возблагодарит небесных покровителей за избавление от смерти? Кто встанет на ноги и вновь вернется в этот чудесный мир, наполненный шелестом листвы и пением птиц? Кто обнимет красавицу Люльпу и пройдет с нею по дороге земной жизни? Все знают великие боги, славянские, водские, башарманские, чермишские, биарские, вагульские и прочие, коим нет числа. А нам поведано будет сие в ином сказании.